Клятва в еврейских источниках. Как еврейские источники относятся к клятве перед неевреем? Было ли в образе предательского и неверного еврея что-то реальное, или речь идет об архаическом стереотипе, лишенном всякого правдоподобия? Еврейские источники, которыми мы можем воспользоваться для ответа на эти вопросы, это литература респонсов и литература авторов Тосафот. Литература респонсов содержит галахические постановления мудрецов в ответ на вопросы, которые задавали им современники-евреи. Эти ответы помогают реконструировать основные проблемы и основные верования людей того времени. Вместе с тем, использующий литературу респонсов как исторический источник, должен помнить о том, что это лишь неполный и не всеобъемлющий источник. Не все ответы были записаны. Есть респонсы, записанные гораздо позже того, когда они были даны, и в них были внесены изменения. Существуют также фиктивные респонсы, не описывающие исторической реальности, являющиеся лишь принятым литературным средством выражения своего мнения по тому или иному вопросу. Поэтому следует подкреплять каждый вывод, полученный из исследования этих источников, дополнительными свидетельствами. Литература авторов Тосафот, то есть комментарии к Талмуду, также могли рассматривать в ходе обсуждения определенного талмудического вопроса те или иные стороны повседневной реальности. Метод авторов Тосафот тяготел к школе схоластической диалектики, получившей распространение во Франции в XII веке. Авторы Тосафот должны были решать проблему противоречия между древней традицией, выраженной в обычае, и авторитетным текстом, каковым являлся Вавилонский Талмуд. Авторы Тосафот пошли по пути компромисса и тем самым придали Талмуду новые грани, превратили его из источника теоретического изучения в сосредоточие еврейского образа жизни. И вот в этих источниках отсутствует какое-либо прямое обсуждение клятвы евреев. В них нет ни выражения обиды, которую несла в себе клятва, казалось бы, навязанная евреям, ни жалоб на церемонию со свиной шкурой, ни на новозаветные мотивы, ни на упоминание имени Иисуса. Следует помнить, что умолчание также может нести в себе определенный смысл. Какие предположения можно выдвинуть для объяснения этого умолчания? Молчание еврейских источников можно объяснить различными путями. Возможно, что вопросы, связанные с клятвой, просто не записаны. Может быть, что текст клятвы, наложенный на евреев, не воспринимался в средние века как обидный, а сама клятва в суде не представляла собой галахической проблемы. Возможно также, что евреи предпочли закрыть глаза на смысл церемонии и текста клятвы. Кроме того, есть вероятность, что, несмотря на существование во многих городах к XII веку специального текста клятвы для евреев, он не применялся. Возможно, в действительности использовался сокращенный текст, который был похож на еврейские клятвы. И тогда не возникало никакой галахической или эмоциональной проблемы, что было вполне удобно для судебной системы. Это предположение мы постараемся обосновать в дальнейшем. Исследование еврейских источников со всей остротой показывает нам проблематику, которая стоит за признанием христианами клятвы евреев. Сама клятва была во многом актом почитания Бога, так как неотделимой ее частью являлись упоминания могущества Бога и веры в Него. Готовность дать еврею возможность на публичном суде поклясться своим Богом была чем-то вроде признания силы и могущества еврейского Бога. Это разрешение вовсе не было само собой разумеющимся в ортодоксальном христианском обществе. Еврейские источники, обсуждающие обратный случай, то есть доверие еврея к клятве христианина, еще более усиливают наше удивление, так как там авторитеты занимают противоположную позицию. В трактате Санхедрин, Вавилонский Талмуд 63 Бет, еврею запрещается не только клясться именем другого бога, но и побуждать другого к такому идолопоклонству, то есть клясться своими богами. По поводу обсуждения этого отрывка рассказывается следующая история о Ри Старом, то есть Раби Ицхаке бен Шмуэле, правнуке Раши, ученике Рабейну Тама, а одном из авторов Тосафот. Однажды нееврей должен был принести клятву нашему учителю Ри, и привел Ри его ко входу в идолопоклонство, то есть к церкви, как будто он хочет привести его к клятве, хотя в сердце он вовсе не собирался делать это. Ведь сказано мудрецами, запрещено входить в товарищество с язычником, чтобы тот не должен был клясться тебе и поклянется своим идолопоклонством, а сказано в Торе, да не будет услышано из твоих уст. Кроме интересных подробностей, которые этот отрывок приводит по поводу клятвы христианина, интересен и вывод, сделанный из этого рассказа. А он таков. С тех пор Раби решил для себя никогда не вести сыноверцам больших дел на доверие, так как ни еврей не поверит его клятве, и чтобы не принес ни еврей деньги Маркуласу, то есть римскому богу Меркурию. И так через это идолопоклонство будет пользоваться твоими деньгами. И кроме того, губительно и то, что он приходит к идолопоклонству для клятвы. Из этого ясно, что еврей не должен вступать в экономическое партнерство большого оборота с неевреями, чтобы в случае спора не возникла ситуация, когда еврей должен привести нееврея к клятве. Такая клятва не только приносит денежную поддержку церкви, но и содержит как бы окольное признание силы христианской религии. Следует заметить, что наряду с таким мнением среди авторитетов того времени бытовало и противоположное. Рабейну Там, например, разрешил принятие клятвы у христианина, если отказ от нее означал несправедливый проигрыш в суде. Клятва именем Иисуса или того или иного святого, утверждал Рабейну Там, не может считаться идолопоклонством, и поэтому не нужно ей пренебрегать. В этом направлении пошли и другие авторы Тосафот. Однако Ри и Рашбам оставались верны первому мнению, что указывает на то, что его ни в коем случае нельзя считать маргинальным. Никто из мудрецов того периода не приводит полного текста клятвы евреев, однако из косвенных упоминаний можно сделать выводы о том, как она происходила. Раби Ицхак бен Авраам Рицба, ученик Ри, занявший место своего учителя во главе Ешивы в Дампьере и признанный авторитет своего поколения в конце XII – начале XIII веков, постановил, что клятва, даже если в ней не упоминается сокровенное имя Бога, а лишь одно из имен, и даже произнесенное не на священном языке иврите, а на любом из языков, остается клятвой и должна быть соблюдена. Так он описывает клятву, приносимую евреям-христианину. «Открыли перед ним пятикнижие, и он поклялся, так сказав, «Да поможет мне Дион, Дью, и Тора исполнить эти условия». Эта клятва стала элементом частых обязательств, и хотя она не налагалась судом, она отражает повседневную практику ведения торговых и экономических дел между евреями и христианами, по крайней мере, в тех случаях, когда клятва была предназначена скреплять экономические сделки, текст, по которому клялся евреев, был близок к обычному для христиан варианту. Раби Мейер бен Барух из Ротенберга, Махарам, годы жизни 1215-1293, один из виднейших авторов Тосафот Германии. Свидетельством огромной широты его деятельности стали многочисленные, дошедшие до нас респонсы, в которых он разрешает клясться именем Бога и на чужом языке. Исраэль бен Петахия Иссерлайн, годы жизни 1390-1460, выдающийся австрийский раввин XV века, получил вопрос от евреев Бреслау. Повиноваться ли требованию приносить клятву прилюдно, с непокрытой головой, произнося сокровенное имя Бога? Его ответ разбирает вопрос о том, можно ли произносить имя Бога с непокрытой головой, а не вопрос о действительности такой клятвы. Он отвечает, что нужно выяснить мотивы такого требования властей. Если их намерением является привести к отречению от иудаизма, то не следует произносить такую клятву. Однако, если христиане требуют такую клятву только чтобы сделать ее более строгой в глазах самого еврея, то следует ее произнести, несмотря на обидные ее стороны. Далее Исерлейн сомневается в том, запрещено ли с галахической точки зрения упоминание сокровенного имени Бога с непокрытой головой. Возможно, мы можем предположить, что отсутствие вопросов о других подробностях клятвы указывает на то, что другие варианты клятвы не представляли для общин особой проблемы. Каково мнение еврейских источников по поводу обязательности к исполнению клятвы, данной евреям, не еврею? Ответ на этот вопрос может прояснить подозрительность христиан по отношению к евреям, которая, в свою очередь, объясняет радикальные формулировки еврейской клятвы. Клятва преступления – это универсальная проблема. Проявляли ли евреи на практике тенденцию ложно клясться христианам чаще, чем между собой или чем христиане друг другу? Хотя речь идет об отдельных подробностях, вырванных из контекста общего галахического обсуждения вопроса обмана при клятве, который не относится к предмету рассмотрения данного раздела, следует представить основные мнения участвующих в этом споре. По поводу обязательности выполнения клятвы, данной не еврею, среди авторитетов того периода существовали два разных подхода. Махарам из Ротенберга последовательно выражает мнение, запрещающее обманывать власти, и дает легитимацию государственной системе наказаний. Вопрос о клятве, данной не еврею, встает в связи с обсуждением проблемы обрезания монет, которая занимается в одной из респонсов. Средневековая монетная система основывалась на серебряных монетах постоянной стоимости, динариях. Они чеканились в разных монетных дворах, и их реальная стоимость все время убывала не только из-за инфляции, но и из-за множества подделок и выпуска монет с меньшим содержанием серебра. Это делалось с помощью обрезания краев монеты, причем обрезающий присваивал обрезки серебра, а ценность монеты при этом падала. Со временем монеты теряли свою форму и немалую часть веса. Видимо, некоторые горожане заставили группу евреев поклясться, что они больше не будут обрезать монеты. Евреи поклялись, но во время клятвы отменили ее как недействительную, так как она была принесена как бы под угрозой. После этого они продолжали обрезать монеты. Махарам осудил такую практику и обосновал свое мнение галахическими аргументами. Он включил в свой ответ все причины, по которым следует соблюдать законы государства и поддерживать хорошие отношения с неевреями. Один из аргументов гласит, что клятва евреев действительна, так как принесена в деле, достойном самом по себе, и поэтому ее нельзя отменить. А кроме того, в этом акте есть принижение божественного имени, так как теперь не будет веры клятвам евреев. Исерлейн запрещает приносить ложную клятву не еврею. Он устанавливает, что одним из четырех видов осквернения божественного имени является случай, когда еврей лжет не еврею, а потом это становится известно. Он добавляет, и даже если не еврей не узнал, все равно это ложь. Наряду с этим подходом существовал и противоположный, хотя мы не можем установить, был ли он распространен более первого. Имена, которые связаны с ним, не позволяют назвать его маргинальным или незначительным. Исраэль Бруно, годы жизни 1400-1480, один из величайших ашкеназских галахических авторитетов, книга респонсов которого является важным источником для понимания жизни ашкеназских евреев того времени, был спрошен об обычае ложно клясться в нееврейских институтах, в сердце своем отменяя клятву для спасения еврея. Он постановил, что применять это можно при наличии трех условий. Если по еврейскому закону еврей не совершил преступления, если речь идет об имущественной тяжбе, и если через эту ложь имя Божье не оскверняется, то есть о ней не становится известно не еврею. Разрешение ложно клясться не еврею можно понять только в контексте того, что существовала заметная разница между решениями еврейского права и законами страны. Также нередко христианский суд иначе относился к ответчику или истцу еврея, нежели к христианину. В таком контексте принцип раби Исраэля Бруно разрешает ложную клятву по имущественным делам в нееврейских институтах. В то время, когда не всякая власть была законной, каждая клятва в суде могла рассматриваться как принесенная насильно, и предписано было от нее уклоняться даже путем лжи. Прозрачные намеки на попытки евреев обмануть неевреев при клятве можно найти и в испанских источниках. Раби Йомтов бен Авраам Асвили, Ритба, годы жизни 1250-1330, испанский знаток Торы, описывает попытку обмануть христианский суд. В споре между двумя евреями один пытался поклясться необязывающей клятвы, так как он клялся не на Пятикнижье, а на книге Хавторот. Ритба признал неправильным как намерение обманщика, так и его веру в то, что клятва на книге Хавторот менее обязывающая, чем клятва на Пятикнижье. Теперь перед нами стоит вопрос, можно ли эти немногочисленные свидетельства об обмане при клятве связать с ритуальными элементами в различных вариантах клятвы евреев. В некоторых вариантах еврей должен клясться со связанными руками. Это может объясняться стремлением не допустить, чтобы он скрестил пальцы, что в средние века было символическим действием, делающим клятву недействительной. Есть варианты, в которых евреи угрожают наказанием, если он будет медлить и мямлить слова клятвы. Наказание назначается после того, как сделаны три ошибки в произнесении текста клятвы, а при каждой ошибке необходимо было возвращаться к началу церемонии. Эта угроза являлась средством защиты от попыток сделать клятву недействительной с помощью невнятного пробарматывания вербальной части. Разные мнения по поводу действительности клятвы, данной евреем-нееврею, указывают на напряжение, существовавшее между моральным идеалом, предписывающим относиться к иноверцу как к еврею, и реальностью религиозной конкуренции, социальной отчужденности и различия судебных систем, не подходящих друг другу, которые провоцировали на нечестное поведение по отношению к нееврею. Были авторитеты, которые давали такому поведению условную легитимацию, а были такие, которые вели с ним борьбу. Однако само существование такого подхода, который разрешал солгать не еврею при определенных обстоятельствах, даже если его придерживались лишь некоторые из мудрецов, внесло свой вклад в усиление недоверия между христианским большинством и еврейским меньшинством, в основном в среде простонародья. Логично предположить таким образом, что дополнительные меры обеспечения надежности клятвы евреев связаны с еврейской позицией, которая разрешает лгать нееврею. Однако на чем основывались те из авторитетов, которые разрешали обманывать нееврея при клятве? Можно увидеть в этом разрешении проявление враждебности ко всему нееврейскому, враждебности, которая создавала непреодолимую пропасть между отношением еврея к соплеменнику и его отношением к нееврею. С другой стороны, возможно, что эта позиция была ответом на враждебное и дискриминирующее отношение к евреям в нееврейской юридической системе. Следует по этому поводу привести свидетельство о попытке христианина солгать еврею. Рассказ из книги «Легенда Аурея» повествует о христианине, поглявшемся в том, что он вернул взятое в долг у еврея. Христианин попросил у еврея в долг денег. Так как он не мог найти другого поручителя, он поклялся на алтаре святого Николая, что он вернет деньги, когда сможет. По прошествию долгого времени стал еврей требовать вернуть деньги. Однако тот утверждал, что уже заплатил долг. Еврей перенес эту тяжбу в суд, и там должника обязали поклясться. Но до того он, христианин, взял полную трость, наполнил ее золотыми монетами и принес с собой в суд, как будто нуждался в опоре. Когда ему следовало клясться, он передал трость подержать еврею и поклялся в том, что он вернул даже больше, нежели был должен. После же клятвы попросил у еврея трость обратно, и тот, ничего не подозревая, отдал ему. Когда этот христианин, который провел этот обман, пришел к развилке дорог по пути домой, им овладела внезапная усталость. В это время проезжала там повозка, и, быстро ехав, задавила она этого человека насмерть и сломала трость, полную золота, так, что золото покатилось по дороге. Когда узнали об этом, тот еврей сразу поспешил к тому месту и открыл обман. Когда толпа предложила ему взять свои деньги, он не соглашался никоим образом, разве что мертвый воскреснет милостью святого Николая. Еврей пообещал, что если это случится, он крестится и примет христианство. Тут же мертвый вернулся к жизни, а еврей крестился под именем этого христианина. Такой рассказ, конечно же, не отражает точно действительность, и известны более ранние его параллели. Вместе с тем он вскрывает распространенные настроения, мнения и верования. Какие выводы можно сделать из него об отношении христиан к обману евреев? Что можно сказать по поводу универсальности проблемы обмана при клятве?